В углу стола грудой были свалены старинные свитки, а по центру лежала бумага с рукописными закорючками, при ближайшем рассмотрении оказавшаяся списком имен и указанием произведенных замен. «Сколько же их здесь?» Зеркало я заметила не сразу. Оно стояло за дверью в углу и в самом деле отражало взволнованную физиономию убеленного сединами волшебника в смешном остроконечном колпаке и серебряной звездой поверх фиолетовой мантии. Больше всего тот напоминал не магического террориста, а старика Хоттабыча, примерившего на себя наряд профессора Хогвартса. «Магистр». Ив учтиво поклонился, нажимая на раму и впуская человека внутрь. Старец с важностью кивнул рыцарю и устремил свой взор на меня. «Здравствуй, здравствуй, девочка. Что ж, мы в тебе не ошиблись. Ты справилась со всеми испытаниями, и никто и не заподозрил подмены». Не хватает только вспыхнувшей в воздухе надписи «Congratulations, game over». «Ив», — не глядя на того, тихо произнесла я, — «ты объяснишь мне, о чем толкует этот сморчок?» «Сэл», — вспыхнул рыцарь, — «это Балимар, магистр высшей степени и председатель магического совета». «Хоть Беломор», — ласково кивнула я, — «про какие испытания он толкует? Это все было подстроено? Совет знал обо всем заранее? И ты, Брут?» «Его фамилия Брандт», — подсказал старичок. «Мне это знать ни к чему. Я за него замуж выходить не собираюсь», — отрезала я. «И вообще, вы пока помолчите, до вас еще очередь дойдет». Вопреки моим ожиданиям, тот возмущаться не стал и покорно присел на лавочку в уголке, с любопытством взирая на происходящее. «Ну и?» — поторопила я поникшего рыцаря. Тот бросил умоляющий взор на старца, но премудрый магистр лишь пожал плечами. Мол, дело молодое, сами разбирайтесь. «Сэл», — осторожно начал Ив, — «называй меня Яна, тут все свои». «Хорошо, Яна». «Только не говори, что ты тут ни при чем». «Так я и не говорю». «И не смей мне перечить». «Да как я могу? Ты же мне и слова не даешь сказать». «Хватит увиливать от ответа». «Так я как раз и собираюсь». «Увиливать?» «Ответить». «И у тебя еще хватает совести во всем признаваться?» «А что такого постыдного я совершил?» «Вот это-то я и хочу узнать». «Молодежь», — прервал наконец нашу бессмысленную перепалку магистр. «Я понимаю, что вам много предстоит высказать друг другу и немало интересного узнать о себе». Тут он скосил глаза на Ива и изобразил мину мужской солидарности. «Но давайте лучше я объясню, а? Покуда уж это совет все затеял». «Ну уж не...» Старичок сделал пас руками, и последнюю часть фразы я выпалила с уже выключенным звуком. «Что за фокусы?» – возмутилась я, беззвучно шевеля губами. Но вредный старикашка, не внимая моим немым ругательством, уже поднялся с лавочки, расправил сухонькие плечики, задрав вверх тощую бороденку и пафосно возвестил. «С рождения тебе и твоей сестре был дан могучий дар». «Никакой сестры у меня нет». У меня аж голос прорезался от такой наглой лжи. Магистра, похоже, сей факт тоже изрядно удивил, но все же он нашел в себе силы мягко возразить. «Ошибаешься. Есть». «Если кто-то тут и ошибается, так это ты, дядька Беломор, или...» Я бросила взгляд на Ива, но тот упорно отводил глаза. «О, нет!» Я чуть не застонала, чувствуя себя просто героиней индийской мелодрамы. Разлученные в детстве сестрички встречают друг друга 20 лет спустя. Причем одна из них ради такого случая прибывает из параллельного измерения. «И где она? Где эта мерзавка Селена? Она тоже с вами заодно?» Чего-то подобного я от нее ожидала. Мало того, что похоже на меня как две капли воды, так еще и тоже нечисти в роду имеет. Еще тогда мне это совпадение подозрительным показалось. «Хотелось бы, чтобы это было так», — развел руками магистр. «Но, увы». «Хоть одна хорошая новость за весь разговор. Моя обретенная сестрица в этом заговоре не участвует». «Если выразиться точнее, она против нас, против всего мира и особенно против тебя». «Здрасте, приехали», — удивилась я. «Я-то ей чем не угодила? Это у меня к ней масса претензий. Усадила на свое место, заставила выполнять всю грязную работу, сама где-то там прохлаждается на стороне и еще чем-то недовольна. И вообще, давайте по порядку. Как я сюда попала и так далее по списку». Болимар как будто только моего разрешения ждал. Как будто только к этому выступлению и готовился. Речь его потекла складно, неторопливо и с подобающими случаю важностью, толком и расстановкой. «Ты и твоя сестра-близнецы. Две стороны силы. Темная и светлая. Рождение близнецов, да еще и в семье магов, всегда событие. Событие, которое со временем может изменить весь мир и которое не может оставить без внимания совет магов. Разумеется, после того, как Фабиола родила близняшек, совет сполошился. В тот же день призвали провидцев, перерыли старинные книги, и в одной из них нашли предсказание. Оно в точности совпало с прогнозом самого талантливого из наших прорицателей». Магистр выдержал театральную паузу и объявил. «Сестры должны были стать заклятыми врагами, и их вражда рано или поздно привела бы к гибели одну из них. Между тем, сила их была очевидна уже с младенчества, а маги такого уровня очень редко рождаются на свет. Поэтому советом магов было решено, что одна из них останется в нашем королевстве, а другая отправится в мир, который нуждается в магах с позитивным даром. Так ты попала в свое измерение, а твоя сестра осталась здесь». «Но у вас в совете и затейники», — ошарашенная этой новостью произнесла я. «Как же вы это провернули?» «Это была не самая сложная часть нашего плана. Наши люди нашли роженицу, младенец который умер, и подменили его тобой, прежде чем она взяла ребенка на руки. А Фабиоле подложили умершую девочку. Она погоревала, конечно, но ничего не заподозрила. Ты родилась очень слабенькой, и в этом не было ничего удивительного. Селена уже в чреве матери умела за себя постоять и научилась выживать за счет других. Прошло время, выросли. Селена, которая воспитывалась в семье волшебников, вовсю пользовалась своим даром. Тебя же воспитывали век научного прогресса и неверия в чудеса. И твои способности никак не проявлялись. Когда тебе и твоей сестре исполнилось по 20 лет, темная магия Селены вышла из-под контроля. Она стала неуправляемой и стала угрожать благополучию королевства». «Да что вы такое придумываете?» – возмутилась я. «Селена – уважаемая волшебница. Ее любят слуги, к ней идут за помощью люди». «Цена этому уважению – страх», – печально молвил магистр. «Ты никогда не задавала себе вопроса, почему именно Селене поручают утихомирить оборотней и вурдалаков? Ты можешь себе представить добрую воздушную фею, которая в состоянии дать отпор монстрам и нечисти? Зло может победить только еще большее зло. И именно таким злом была Селена. Неужели ты не догадалась, над какой магией она работала за закрытыми дверьми кабинета? Она же превращала людей в животных». Мне живо вспомнился страх в глазах Софи и ее мольба не превращать ее в летучую мышь. Заколдованный кузен Микки. Паника в глазах Марилу и отказ от всех волшебниц проверить на себе действие новых заклинаний. Странные визитеры в приемный день и такие человеческие глаза крошечной баллонки. Бред. Не может быть. Смириться с тем, что на 21-м году жизни у меня появилась сестра, было проще, чем признать, что моя сестра – монстр. А я тоже хороша. Обратила Мадлен крысой. Селена могла бы мной гордиться. Но каков Ив? Все это время водить меня в заблуждение, поддерживать меня в уверенности, что Селена – спаситель рода человеческого и настоящая душка, и заставлять меня играть роль доброй волшебницы в то время, как все привыкли видеть в ее лице злую. Последнее я не преминула высказать вслух. «Не осуждай его», — вступился магистр. «Он должен был помочь тебе пробудить добрый дар, а не помогать уподобиться своей сестре. Ради этого ты и оказалась здесь». «Вот с этого момента поподробней, пожалуйста». Болимар воспринял мои слова слишком буквально и разразился подробностями. «Светлая магия, данная тебе, никак себя не проявляла. Ее сила могла развеяться, как дым. Ведь в своем мире ты никогда не использовала ее намеренно. Тогда совет принял единственно верное решение. Только ты одна могла дать отпор собственной сестре и прекратить ее бесчинство. Но для этого тебе надо было открыть в себе свой собственный дар. Мы решили похитить Селену, пока она не натворила лишних бед, и переместить тебя к нам. Чтобы здесь, в атмосфере чудес и магии, в роли волшебницы, когда от тебя ждут колдовства и чудесных избавлений, твои способности пробудились. И мы не ошиблись», — с пафосом провозгласил он. «Со временем ты разобралась в себе и научилась оберегать себя и делать добро другим». «Я бы сказала не со временем, а только в последние дни», – поправила я. «Если вы имеете в виду Ван Бола, его наемников и тем более орков с драконом, то я тут совершенно ни при чем. С Ван Болом мне помогли друзья, от наемников уберегла чистая случайность». А как в первый день удалось остановить орду орков и приручить Феликса, я вообще не понимаю. Я же просто дурачилась. «Это ты у своего дружка спроси», – мягко улыбнулся магистр. «Ив?» – потребовала объяснение я. Тот лишь виновато опустил плечи, признаваясь в колдовстве за моей спиной. «Но ты же не умеешь колдовать», – растерянно произнесла я. «Только исцелять и читать мысли». «Давай, давай, герой, не стесняйся», – приободрил его Болимар. «Можешь рассказывать о своих подвигах без утайки». «Ив – тайный маг», – пояснил он, уже обращаясь ко мне. «Как это?» – потребовала объяснение я. «У него есть дар, но по некоторым причинам он отказался от применения магии». «Вот это да!» «А я-то читала, что запрет на пользование магией – самое страшное наказание для волшебников», – растерялась я. «Тем не менее, тайных магов немало. Они отказываются от любого применения магии в быту, не ведут прием населения и живут жизнью обычных людей. Но у них есть свои обязанности перед советом. В случае исключительной важности или опасности – они могут быть привлечены к сотрудничеству с нами. Мы давно наблюдали за Селеной, но нам не хватало информации о ее деятельности. Тем более, что она живет уединенно, и так просто к ней в замок не проникнешь. А в Ива она влюбилась без памяти, только тот ее не замечал. Селена даже к Марилу, которая в этих делах считается мастерицей, за любовным зельем обращалась. Она-то и проболталась о симпатии подруги одному из наших магов. Когда мы об этом узнали, у нас не оставалось сомнений, кого послать на это непростое задание. Пришлось бедняжке срываться из родного дома и изображать из себя очарованного воздыхателя. Вспомнила я слова русалки Сабрины. «Просто кино какое-то. Шпион, который меня соблазнил. Шпилька попала по назначению. Ив грустно улыбнулся, но оправдываться не стал. Что ж, ему же хуже. Сначала соблазнял одну сестру, потом морочил голову другой. И я тоже стала его заданием. Демонстративно игнорируя предателя, спросила я у магистра. Мы не посвящали Ива в наши планы с самого начала. Поэтому, когда он встретил тебя в лесу, он не заметил подмены. Но когда он выставил тебя против полчища орков, а ты продемонстрировала полное невладение магическими приемами... «Скажите, лучше выставила себя полной дурой», — вспоминая свои частушки и потешки, вставила я. «Так будет честнее». Ему пришлось нарушить свои принципы и сотворить несколько сильных заклинаний. Закончил Балимар. Он был очень обеспокоен твоим поведением, и нам пришлось открыть ему правду. Теперь уже его задача состояла не в том, чтобы контролировать Селену, а в том, чтобы присматривать за тобой, обеспечивая тебе охрану. Тем более, что Вамбол как с цепи сорвался, бросив всех своих злодеев на охоту за тобой. К счастью, тогда все обошлось. Но сейчас у тебя появился куда более серьезный враг. Маг очень сильного потенциала, который очень зол на тебя и желает тебе смерти. Это твоя сестра. После того, как ты научишься управлять своей силой, мы хотели отпустить Селену и столкнуть вас в магическом поединке. Но твоя сестра оказалась хитрее совета магов. Ей удалось разрушить магическую защиту, перехитрить охрану и сбежать. Мы не знаем, где она теперь. Но она может объявиться в любой момент. Так что тебе по-прежнему грозит опасность. Она уже предпринимала попытки рассчитаться с тобой. Это она подделала письмо с вызовом на дежурство и отправила в самые опасные места, в надежде, что оттуда ты уже не вернешься. «Но почему?» – изумилась я. «Я не хочу занимать ее место и с радостью отправлюсь обратно домой. Признаться, жду не дождусь этого момента. Подумаешь, выдавала себя за нее. Так я же не со зла, а от безысходности. Ваш же рыцарь кричал или на костре в белых тапочках, или в замок под видом Селены. Можно подумать, у меня был выбор. Подумаешь, кое-где подмочила репутацию. Я ведь не волшебница». Я только учусь. И потом я исправилась. Добавила ей в резюме пару достойных подвигов. Хороняку можем не считать. Но Вамбол с Мадлен разве моей вины не окупают? Неужели мы не можем урегулировать этот конфликт, как цивилизованные люди? Поговорить, помириться, напиться. Или в обратной последовательности, но с тем же результатом. Дело не в твоем даре. Дело в нем. Магистр кивнул головой на Ива. «Селеной движет ревность. Даже самые коварные и подлые существа способны на настоящие чувства. Твоя сестра без ума от Ива». «О, как я ее понимаю. Но неужели она не подозревала, что он шпионит за ней?» «Она была влюблена», — развел руками Балимар. «Поэтому потеряла бдительность». И никак не подозревала Ива в предательстве, хотя и догадывалась, что в ее окружении есть соглядатай, и собиралась это проверить. Я вспомнила 4 таинственных буквы. Так это было не соглашение. Согл на том обожженном клочке бумаги, который я нашла в кабинете Селены, значило «соглядатай», догадалась я. «Да». Селена составила список тех, кого подозревала в измене. Она собиралась проверить все свое окружение, опоив их зельем правды. К счастью, за рецептом зелья она обратилась к Марилу, а та снова проболталась нашему магу. Мы сразу поняли, в чем тут дело, и похитили Селену в тот момент, когда отвар был почти готов. Рядом с котлом лежал список. Имена прислуги и родственников завершало имя Ива. а сверху листа было приписано «Соглядатаи» со знаком вопроса. Вот и разгадка таинственного похищения. Никакой мистики, сплошная проза. «Как видишь, его она доверяла больше всех остальных», — продолжил Балимар. «Уверен, доверяет и сейчас, поэтому она в бешенстве от того, что ее любимый уделяет внимание другой, пусть и похожей на нее, как две капли воды. Зная ее характер, можно предположить, что она захочет уничтожить тебя, чтобы больше никто не мог встать на ее пути. И сделает это тайно, украдкой от Ива, чтобы затем просто подменить тебя. Ведь она не догадывается, что ее возлюбленный в курсе подмены. Иначе она бы попыталась отомстить и ему. Но его она не тронула. А значит, она убеждена, что ты заняла ее место и обманом обольстила ее жениха. Поэтому мы очень просим вас не отходить далеко друг от друга и все время держаться вместе. Пока Ив рядом, она тебя не тронет. А мы пока попробуем выследить ее убежище». «Но почему бы вам не отправить меня обратно, в мой мир? Селена вернется в замок, и вы схватите ее». «Это невозможно. Она неуязвима в пределах своего замка. К тому же ни один из нас не сможет справиться с ней». «Вы хотите, чтобы это сделала я? Тогда зачем его охранять меня? Зачем вам вычислять, где прячется Селена? Стоит ему отойти на милю, как моя ревнивая сестричка не заставит себя долго ждать». «Ты пока не готова к встрече со своей сестрой. Это должно случиться в ваш общий день рождения, когда она будет наиболее уязвима, а ты сможешь отобрать у нее часть силы, уравновесив баланс магии. Пока же вам следует вернуться в замок и ничего не предпринимать», — объявил Балимар, подходя к зеркалу. «Что ж, полагаю, все вопросы разрешены, и я могу удалиться. Помните, держитесь вместе и не расставайтесь даже на ночь». «Но до моего дня рождения еще 5 дней!» – пискнула я. «Я протестую!» Но старый сводник уже исчез в портале, оставив нас самих разбираться в наших непростых взаимоотношениях. «Ты все это специально подстроил. Сговорился с этим старикашкой заранее. Ты авантюрист!» – прорычала я, обернувшись к Иву. «Конечно», – мягко согласился он, делая шаг ко мне. «Ты обманщик!» – распалялась я. «Конечно». Его голос нежно коснулся меня, заставляя забыть все обиды. Еще один шаг навстречу сделал нас еще ближе. «Ты хам!» Тая в его влюбленных глазах, по инерции возмущалась я. «Конечно», – продолжал улыбаться он. «Ты подлец!» – капитулировала я. «Да, да, да». Он мягко притянул меня к себе и прижался губами к моему виску. «Ты...» – задохнулась я. «Я люблю тебя». Его губы коснулись моих волос, затем уголка губ, и старый мир рухнул.